Глава 35, в которой кричат от ужаса. Скворчонок сидел в подвале норы Барсука-старшего перед грудой кедровых орешков. Он не съел ни одного. Во-первых, не было аппетита. Во-вторых, он боялся, что звук лопающихся кедровых скорлупок услышат те, кто был сейчас в норе наверху. Две барсучихи — Мелисандра и Барбара. Жена и дочь барсука. Скворчонок чувствовал себя ужасно неловко, как будто преступник, тайком проникший в чужую нору. Барсук не предупредил его, что кто-то сюда придет, поэтому, когда он услышал шаги наверху, он так испугался, что решил затаиться и не подавать признаков жизни. Потом оказалось, что это две барсучихи. Они рассматривали портрет на стене и громко обсуждали беспорядок в норе барсука. Наверное, именно в этот момент он должен был выпорхнуть к ним из подвала, но он застеснялся, замешкался и, в общем, момент упустил. Теперь выходить было совсем стыдно и страшно. Подумают еще, что он их специально подслушивал. А если они на него разозлятся? А если прогонят? Куда ему лететь по этому темному и стыканному молниями небу? По этому лесу, где за каждым кустом может таиться охотник на птиц, где нет больше ни одного безопасного места? Сверху снова донесся озабоченный голос жены барсука. «Как думаешь, Барбара, если я разложу его одежду аккуратными стопочками, ему будет приятно?» «Конечно, ему будет приятно», — с улыбкой подумал скворчонок. «Да, мама, он будет просто в восторге. Давай я тебе помогу?» «Нет, лучше уж я сама. Ты такая же бардачная, как твой отец. Ты не умеешь делать аккуратные стопочки». «Подумаешь, стопочки? У меня другие достоинства». Голоса самок звучали так по-домашнему уютно и убаюкивающе, что скворчонок, сам того не заметив, стал клевать носом. Ему даже уже начал сниться дедушка-скворушка, давно уже покойный. Он раскладывал черную рубашку на облаке. «Вот смотри, рубашечку нужно складывать так, чтобы воротничок не помялся, а рукавчики на... Несколько секунд скворчонок в ужасе смотрел на дедушку-скворушку, который пронзительно, истошно кричал, широко разинув беспомощный клюв. Потом вздрогнул и проснулся. Дедушка-скворушка вместе со своим облаком исчез, но крик продолжался. Испуганно, дико, беспомощно кричали наверху барсучихи. Скворчонок слышал, как над головой топочут чьи-то грубые лапы. Судя по звукам, в норе опрокидывали всю мебель. Потом раздались голоса еще одной самки и двух самцов. «Пожалуйста, дамы, держите себя в руках. Хотите, я перегрызу им обеим глотки, чтобы они заткнулись?» «Потом». «Госпожа Ласка уже ведь сказала, что эти две дуры нам могут еще понадобиться. Мы их ликвидируем позже». «Простите, товарищ голубчик. Госпожа, как всегда, чрезвычайно великодушна». «А ты, как всегда, бессердечен». «Настоящая крыса живет так, как будто у нее вырвали сердце». «Если я когда-нибудь вырву твое крысиное сердце, я сделаю это ласково. Если тебе нужно, чтобы тебя внимательно слушали, говори тише. Если хочешь, чтобы с тобой работали лучше, обещай больше. Сделай мир вокруг себя волшебной, доброй сказкой. Давление, угрозы, фии, лаской, только лаской. Язык ласки понимает любой, а проблем никому не надо. В прошлом остались унижения и боль. Ласка решает, правда? Так что чау-чау, насилие, чау-чау, катись колбаской. Главное правило всего добиваться лаской, только лаской. Главное правило всего добиваться лаской, только лаской. Главное правило всего добиваться лаской, только лаской. Thank you.